меньше подчеркивание истории про Уитни. Меньше break time равно 1S жила-была Уитни. Она хотела красть какашки, краба, духи, освежитель воздуха, унитаз. И так далее. Потом две девки пришли отдать все вещи, которые Уитни забрал все вещи, а две девки говорит: «Уитни, ПЖ, дай наши вещи, которые ты украл». А Уитни говорит: «Ок, нате». А две девки радуются, что Уитни дал все вещи, и ушли всем по домам. Меньше break time равно 1S конец истории про Уитни. Меньше, speak.